Город Финор. Улочки, дома, магистрали проспектов. Ночи пляска теней на стенах домов в неверных огнях уличных масляных фонарей. Стук каблуков стражников. Редкие шаги ночных запоздалых прохожих. И маленький цветущий оазис среди людского моря. Восстановленный белокаменный дом эльфийского посольства, где за ажурными решетками во внутреннем дворе ласкового и пышущего не по осеннему жизнью сада стоял высокий статный эльф с обезображенным шрамами лицом и своим единственным оставшимся глазом, задумчиво с какой-то внутренней тоской в душе, смотрел в звездные небеса. Там, где среди миллиардов светил, застыла половинкой золотой монеты голубовато-белая луна. «Эй, Лоури Васим!» Истошный крик ворвавшейся охраны эльфийского посольства в количестве 10 мечников и 2 магов в голубых воздушных мантиях не вызвали даже тени эмоций на лице Леофоля Лаурикана. «Тибир Валлору Мариасад!» Один из магов протянул Лаурикану черный, как смоль, кристалл на золотой цепочке, с каким-то ужасом взирая на него. «Спокойно!» Все так же, не отрывая взгляда от ночного светила, на всеобщем отозвался уполномоченный посол Дома Солнца на землях Финорской короны. «В любом случае, бояться уже поздно». Мечники встали кольцом, маги активировали все свои амулеты и посохи, засияв в ночи не хуже новогодней елки разноцветными огнями. Когда аккуратные стебельки газонной травы зашелестели и зашуршали, как под порывом ветра, пригибаемые к земле целой тучей черных маленьких тел мохноногих паучков, что лавиной сползались в сад посольства, постепенно скручиваясь вокруг замерших в ужасе светловолосых эльфов. Эта живая масса омерзительных созданий, живым ковром, мерзко похрустывая хитином, кружилась, постепенно сворачиваясь в какие-то клубки и жгуты, временно складывая эту мозаику в странную, то и дело рассыпающуюся фигурку человека, пока в какой-то момент, видимо, достигнув определенного пика силы, к ним чуть ли не вплотную вышла фигура высокой статной женщины с молочно-белыми волосами и непроглядными, наполненными тьмой глазами без намека на другой цвет. Она словно выплыла из моря копошащихся пауков, замерев и с нескрываемым презрением на горделивом лице, взирая на застывших эльфов. «Пошли вон!» – произнесла женщина, цедя слова сквозь тонко сжатые губы. «Здесь нет твоей власти, жрица!» Бледнее от своей собственной наглости, подал голос один из магов. «Тевор!» — Лаурикан поднял предупреждающую руку. «Оставьте меня! Так надо!» Когда последний эльф скрылся за дверями дома, медленно морщась от лопающихся пауков под ногами, Леофоль опустился на колени перед женщиной, низко опустив голову. «Великая, да пребудет с тобой благословение Лос!» – произнес он дрогнувшим голосом. Ее властная рука ухватила его за подбородок, запрокинув ему голову, после чего тонкие пальцы медленно поползли по лицу, ощупывая жгуты шрамов, пересекающих половину лица. «Лос, мой мальчик!» Женщина отпустила его лицо, задумчиво оглядываясь по сторонам. «Не та богиня, что может одарить благословением!» «Великая!» – произнес Лаурикан, стряхивая с омерзением настырных паучков, забравшихся на рукав его камзола. «Мне были видения, мой мальчик!» Женщина вернула взгляд на эльфа. «Где моя дочь Лео?» «Тай, на севере!» — эльф поежился под чернью тяжелого взгляда. «Нам нужно убрать Гальверхейм, нам нужно!» «Слишком многое!» — отрезало его словоизлияние жрица темной богини. «Я прекрасно осведомлена об играх домов, о политике, но меня это не касается». «Зачем же тогда ты здесь, о великая?» – спросил он. «Я почувствовала смерть Лео». Жрица запрокинула голову к небу, закрыв глаза. «Большая смерть, Лаурикан! Идет война!» – пожал плечами посол. «На войне, мальчик, смерть разбавляют страстью, жаром!» Жрица вновь открыла глаза. «Там умирают в ярости, там умирают с надеждами, с мечтами, в бою, умирают, чтобы победить. Сегодня же в ночь я почувствовала мощный всплеск смерти без права на жизнь, без тени ярости или отголосков надежд. Там повисла тишина, а взгляд женщины обратился к северной оконечности света. Там случилось что-то, что сродни жертвоприношению, тихо произнесла она. Время Тида подходит к концу. Конечно, никто не рассчитывал, что он сдастся без боя, произнес Лаурикан. Глупец, фыркнула женщина. Смерть никогда не прощается. Она говорит «здравствуй». Серый полог был открыт, чтобы взглянуть на что-то новое, а не на то, что уходит. «Я не понимаю, великая», — Леофоль опустил голову. «Я пока тоже», — беловолосая вновь ухватила тонкой кистью подбородок эльфийского посла. «Но мне было видение, дарованное богиней». «Великая?» — содрогнулся всем телом Лаурикан. «Тай не вернется». Грустная тень полуулыбки коснулась ее лица. «Нет!» – посол Дома Солнца вскочил с колен, гневно сжимая кулаки. «Нет! Я не допущу этого!» «Ты ничего не изменишь!» – покачала она головой своим мыслям. «Но я дам тебе силу закончить то, что вы начали с моей дочерью!» «Нет!» Вновь вскричал эльф в диком желании бежать прочь и мчаться вперед и вперед, дни и ночи напролет, туда, где грозит опасность темноволосой эльфийки. «Поздно», — хмыкнула жрица. «Судьба уже сплела этот поворот в пути». Она вытянула руку в сторону эльфа, и из ее рукава широкого одеяния выскользнула маленькая многоногая тварь, что словно молния прыгнула в лицо Лаурикана, сбивая его с ног, а также под крики боли вгрызаясь мощными жвалами в его зарубцевавшееся веко пустого глаза. «Нет!» – орал он не своим голосом, катаясь по земле и заливая траву кровью. «Нет! Великая, не дай ей погибнуть!» «Закончи начатое, Лео!» – тихо произнесла та, наблюдая, как черное тельце твари втягивается внутрь головы эльфа, занимая там место потерянного глазного яблока. «Закончи!»